Курсант, на Берлин 2, Финляндия, Хельсинки, апрель 1939 года. Из Кариекки пребывал в дурном расположении духа. Всему причиной стал дурацкий сон, приснившийся начальнику сыскной полиции этой ночью. И ведь поди ж ты, 100 лет он ночами не видел снов. Ложился в постель ровно в 9 часов вечера, после ужина. Если, конечно, не приходилось по долгу службы оказаться в каком-нибудь другом, более интересном месте. Затем быстро, четко выполнял супружеский долг, отворачивался на бок и в одно мгновение проваливался в вязкую, черную пустоту. Госпожа Риекке однажды намекнула ему, что в их возрасте, при наличии 2 дочерей, можно уже и не утруждаться глупыми вещами. Вряд ли чудесным образом она осчастливит господина Риекке наследником. Годы берут свое, а других причин для столь бесполезных усилий нет. Речь, конечно, шла о любовных утехах, коим, по мнению госпожи Риекке, настало время отойти на задний план. Однако Иска относился к данной стороне жизни ответственно. Он кто? Супруг. А значит, что? Никаких долгов за ним оставаться не должно. Естественно, дело вовсе не в огромном желании. Отнюдь. Его, этого желания, с самого начала было не сказать, что много. Иска выбрал себе подходящую жену из подходящей семьи. Какие уж тут желания. Тем более, с годами у начальника сыскной полиции вдруг начала развиваться слабость к красивым блондинкам, имеющим легкий французский акцент в своей речи. Но сейчас не о том разговор. Сейчас разговор о плохом настроении Иска и о беспокойстве минувшей ночи. Обычно начальник сыскной полиции засыпал мгновенно, не успевая понять всю прелесть сна. Буквально сразу, едва веки Иска становились тяжелыми, а разум отключался, наступало утро и он бодро вскакивал с постели. Конечно, в реальности проходило не меньше 6 часов, но для Иска они пролетали одним мгновением. Если же господину Риекке выпадало сомнительное удовольствие отсутствовать дома допоздна, занимаясь делами службы, то его сон, когда начальник сыскной полиции возвращался в родную спальню, тем более был коротким, глубоким и пустым. Неважно, сколько он длился, 8 часов или 2, это совсем не играло никакой роли. Может, именно поэтому господину Риекке для того, чтоб встать вовремя, не нужно было ничего. Часы с боем, крикливый петух или заботливая жена – это все удел слабовольных, недисциплинированных людей. Риекке вовсе не из их числа. Он сам точно знал, когда нужно проснуться. А вот сегодня ночью, впервые за очень много лет господин Риекке оказался во власти самого настоящего сновидения. Сон был муторный, но настолько яркий, что в какой-то момент Иска подумал, а точно ли ему это снится. Может, все происходит в реальности? Главным действующим лицом сна был чертов русский. Конечно, кто же еще? За последние 3 недели в жизни начальника сыскной полиции Финляндии другого и не бывало. Все вертелось вокруг Алексея Вицки. Так вот господину Риекке снился прекрасный семейный вечер. Иска снилось, будто супруга приготовила к его возвращению чудесный, наивкуснейший колокутка. Запах этого пирога, начиненного лососем, яйцами и зеленью, Риекке почувствовал от входной двери. Во сне это представить сложно, но тем не менее, господин Риекке действительно втянул ноздрями аромат своего любимого блюда. «Проходи, любимый, все готово», — с улыбкой произнесла супруга Иска, а затем подмигнула ему игриво, развернулась и, покачивая бедрами, направилась к столовой. Сказать, что Риекке обалдел, это не сказать ничего. Его жена всегда была приличной женщиной, матерью 2 девочек. Она столь вопиющего непотребства не могла бы себе позволить ни при каких обстоятельствах. Уж тем более, называть мужа любимым, моргать глазами, как последняя портовая шлюха, и вилять задницей. Недолго думая, Иска скинул ботинки, нацепил домашние туфли, а затем рванул следом за супругой, собираясь сказать ей, что думает о таком аморальном поведении. Риекке заскочил в столовую и замер на пороге, с ужасом уставившись на большой круглый стол, за которым обычно его семья собиралась для ужина. В данную секунду на месте, которое всегда занимал сам Иска, сидел Алексей Вицке. Он обеими руками уминал любимый пирог господина Риекке. Руками. Вилка и нож лежали рядом, одинокие, никому не нужные. А прямо на столе, устроившись на нем, прости господи, филейной частью, восседала госпожа Риекке. Она смотрела на русского с таким выражением лица. Иска от неожиданности и шока буквально потерял дар речи. Потому как даже во время начала семейной жизни супруга никогда не имела столь развратного вида. Ее рот был приоткрыт, а в глазах плескалось нечто, подозрительно напоминавшие разврат. «Мисс Салина!» Громко, с чувством выкрикнул Иска. Просто в данную секунду начальнику сыскной полиции от чего-то в голову пришла именно римская блудница. Ему хотелось подойти ближе, схватить жену за руку и вытащить ее из этой комнаты. «Ой, ну прекратите, товарищ Риетки!» Начал вдруг Алексей Вицке. Рот его был набит пирогом, но слова при этом выходили четкими. «Что вы тут устроили? Сами-то вон, на мадам Жульет слюни пускайте. Цветочки ей нет-нет передаете. Намеки различные делаете». Русский сгреб пятерней очередной кусок пирога и отправил его себе в рот. «Ты». Риетке казалось, что у него закончились не только слова, но и дыхание. «Какой я тебе товарищ ты, крыса большевистская, Иска». Супруга повернулась к начальнику сыскной полиции лицом и сукоризной покачала головой. «Прекрати, это очень некрасиво. Алексей теперь член нашей семьи. Ты извини, конечно, но нам придется тебя убить. Просто я очень, очень хочу, чтоб Алексей жил тут». Вот дальше сон уже как-то смазался. Иска не мог с уверенностью сказать, что происходило после слов жены. То ли Вицкий громко засмеялся, то ли сам Риетке громко закричал, а может, сразу все одновременно. В любом случае, начальник сыскной полиции Финляндии проснулся в своей постели, в своем доме, рядом с супругой. С головы до пят он был мокрым. Холодный пот выступил даже на неотвратимо лысеющей голове Иска. И вот теперь, стоя возле самолета, который должен был доставить их с Вицке в Германию, господин Риетке снова испытал то же самое чувство. Страх. Страх, что чертов русский его погубит. Иска опять почувствовал, как на лбу выступила испарина, холодная, липкая и неприятная. «Спокойно», — сказал он еле слышно себе под нос. «Это всего лишь сон, дурацкий сон». Риетке тряхнул головой, наблюдая, как вперед, к самолету, прошла Ольга Чехова в окружении каких-то людей, трое девушек и молодой парень. «Ну парень, это человек Мюллера, а девушки?» Иска нахмурился, пытаясь собрать в кучу мысли, взметавшиеся из-за воспоминания о сне, но потом плюнул. «Какая разница, кто сопровождает актрису? Она улетает и слава богу, за ее спокойствие и сохранность». Между прочим, начальнику сыскной полиции тоже пришлось изрядно поволноваться. Тем более, Ольга Константиновна каждый день таскалась с Вицки в парк. В любой момент мог появиться Клячин, а Чехову, как назло, словно магнитом тянуло к Алексею. Что они интересного нашли в этом парке, совершенно непонятно. За то время, сколько парочка русских там гуляла, можно было выучить каждый кустик. А если бы еще пару дней, так и кустики начали бы с ними здороваться в ответ. Иска проводил взглядом Чехову, которая оперлась на протянутую молодым парнем руку и вошла в самолет. К сожалению, перелет пассажирский, поэтому придется терпеть присутствие лишних людей. А вот других вариантов не было. Паровоз, пароход, согласен даже на перекладных добираться. Почему обязательно самолет? Раздался прямо над ухом Иска недовольный голос Вицки. Начальник сыскной полиции от неожиданности вздрогнул, затем обернулся и посмотрел на своего спутника. Надо же, как тихо подкрался. Впрочем, виной всему чертов сон, не отпускает никак. Потому Риетке и погрузился в глупые мысли. Даже не заметил, как подошел Вицке. Алексей стоял рядом с мрачным выражением лица. Самолет он разглядывал таким взглядом, будто это не самолет вовсе, а велосипед, на котором ему предстоит преодолеть немаленькое расстояние от Хельсинки до Берлина, накручивая педали. «Чем тебя не устраивает этот вариант?» – спросил Риетке. На самом деле ему поведение Вицке было непонятно. Перелеты сейчас – самый быстрый способ путешествия, а уж из Финляндии в Германию, тем более. Отличный самолет, удобный, с креслами. «Да знаете, немного нервирует меня такой способ», – хмуро ответил Вицке. «Ваши самолеты». Он вдруг осекся, еле заметно поморщился и замолчал. Такое чувство, будто Алексей ляпнул что-то неосторожное и его это слегка напрягло. Риетке быстро прокрутил в голове каждую фразу Алексея, прозвучавшую за последние пару минут. Странно, ничего подозрительного там вроде бы не маячило. Может, он просто решил, будто может обидеть финна нелестным отзывом о самолетах, так они и не финские, ваши. Передразнил своего спутника начальник сыскной полиции. Можно подумать, у вас они лучше. Однако, Вицке не ответил. Только как-то непонятно, неопределенно пожал плечами. «Между прочим, чтоб ты понимал, аэровокзал Малми сразу создавался для международных перелетов и ничего подобного больше нет ни у кого. Сам не зная, зачем», — сказал вдруг Иска. «Выглядело, конечно, это глупо. будто начальник сыскной полиции хвалится своей страной. А чего ею хвалится, если и так понятно, в Финляндии всяко прекраснее, чем в Советском Союзе. Впрочем, судя по каменному лицу Вицке, ему данная информация была мало интересна. Русский вообще всю последнюю неделю, остававшуюся до отлета, был молчалив и замкнут. Только когда с Чеховой выходил на прогулку, будто расцветал. У него даже черты лица будто менялись. Можно предположить, Алексею скорее всего не нравилось, что после случившегося в салоне мадам Жюльет, а вернее, неподалеку от него, Риетке категорически запретил ему выходить на улицу и шляться, где попало. Исключением оставались прогулки с актрисой. Но во время этих прогулок количество сотрудников сыскной полиции, приглядывающих за парочкой, было даже каким-то неприличным. Однако вслух недовольства Алексей не высказывал, вполне спокойно отсиживался в номере. Тем более, его продолжал посещать врач, и восстановление здоровья после ранения тоже никто не отменял. Господин Риетке пытался найти причину угнетенного состояния Алексея, но не мог. С точки зрения обстоятельств, которые складывались вокруг его персоны, Вицке должен радоваться. Во-первых, оберштурмбанфюрер Мюллер лично встречался с русским перебежчиком, случилось это как раз неделю назад, после той ночи, когда Алексей своей глупостью и безответственностью подарил Иска замечательный шанс расправиться со старыми врагами. Инициатором встречи был сам Мюллер. Он потребовал, чтобы господин Риетке привез Вицке к нему для обсуждения дальнейших планов. В итоге, что уж они там обсуждали. В этом месте Риетке мог бы сказать, будто ему неизвестно, что именно обсуждали оберштурмбанфюрер СС и беглый русский чекист, но это было бы неправдой. Естественно, начальник сыскной полиции знает все, что происходит на территории Финляндии, особенно, если это происходит в том ресторане, где он сам организовал ужин. Да, это заведение было особого толка. Столики друг от друга прятали высокие ширмы, которые создают ощущение уединенности. Однако официант, обслуживающий Мюллера и Вицке, дословно передал все, что смог услышать. Алексей должен поехать в Германию для того, чтобы там работать на Генриха Гиммлера лично. Вот основная мысль разговора. То есть служба будет особая, секретная. На протяжении ужина Мюллер расспрашивал Вицке о прошлом, о родителях, о секретной школе. Тот с удовольствием отвечал. В итоге оберштурмбанфюрер восхитился прекрасным немецким языком русского и его живым умом. Он так и сказал Иска сразу после ужина. «Удивительно, господин Риетке, но сегодня я доволен. Вы действительно порадовали меня тем, что нашли этого Вицке. Он будет крайне полезен Рейху, но самое главное, он будет крайне полезен фюреру. А вы знаете, какими приятными последствиями оборачивается хорошее расположение фюрера. Через неделю я жду этого парня в Берлине. Господин Мюллер, я бы хотел отправиться вместе с Вицке. Объясню почему». Иска решил сразу перейти к делу, вернее сразу добиться от оберштурмбанфюрера согласия. Конечно, можно было бы этого не делать и поехать в Берлин самостоятельно, но Риетке нужно находиться рядом с Вицке. Данный факт от гестапо точно не скроешь, значит, скрывать и не нужно. Нужно просто придумать разумное, понятное гестаповцу оправдание для своего присутствия. Он показал себя с наилучшей стороны, согласен полностью. Вдохновенно продолжал Иска. Уверен, Вицке несомненно будет полезен и для Рейха, и для фюрера. Но поймите правильно, я пекусь о своей стране тоже. Тот человек, покушавшийся на вас, Вицке сказал, будто знает его. И здесь стоит вопрос личной мести, или личных дел. Алексей уверяет, что этот Клячин, так вроде бы этот Клячин непременно попытается разыскать его и убить. Вы понимаете, я как начальник сыскной полиции Финляндии не могу оставить покушение на оберштурмбанфюрера, которое случилось на вверенной мне территории, без ответа. Хотя, мы это выяснили наверняка, целью были вовсе не вы. Произошло нелепейшее стечение обстоятельств. Но это для меня вопрос чести и репутации. Уверен, Клячин не заставит себя долго ждать. Я проведу в Берлине около месяца, может, два. Вы, гестапо, Вицке, у вас другие планы и цели. А меня интересует только неудавшийся убийца. Хм. Мюллер задумчиво покрутил чашку, стоявшую перед ним на столе. Все это происходило в том самом ресторанчике, сразу после ухода Вицке, которого люди Риетке отвезли в гостиницу. То есть, целью убийцы был не я, он хотел отомстить Алексею. Да, господин оберштурмбанфюрер, он тоже чекист. Воспитывал Вицке последние полгода, когда тот учился в секретной школе, так можно сказать, наведывался каждую неделю, следил за его успехами. Побег Вицки он принял близко к сердцу, расценил предательством не только перед партией, но и лично перед ним. Эско говорил уверенно, четко, глядя Мюллеру прямо в его блеклые рыбьи глаза. Начальник сыскной полиции знал, что Алексей уже рассказал эту версию немцу. Они ее вместе придумали, Эско и русский перебежчик, чтоб оправдать желание Риекки поехать в Берлин. В общем, оберштурмбанфюрер согласился, что присутствие начальника сыскной полиции в данном случае имеет смысл и его цели вполне понятны, особенно на фоне случившегося скандала с военной разведкой. Кстати, военная разведка – это второй пункт, по которому у Вицки не должно быть плохого настроения. Господин Риекки искренне был благодарен русскому за осмаку Усари. Когда Алексей появился в растрепанном виде в гостинице и потребовал срочно доложить начальнику сыскной полиции о случившемся, началась суета. Благо, сам Риекки, ожидая итога от Вицки, находился неподалеку. Правда, итог должен был касаться Клячина, но то, что вышло по факту, тоже имело большое значение. Люди Риекки сразу же отправились на указанное русским место и действительно нашли там Куусари, валявшегося в отключке. Дальше уже постарался сам Иска. Военной разведке пришлось туго. Они были вынуждены не только принести извинения за поступок полковника в отставке, но и наказать его друзей, с которыми тот задумал подвести Иска под монастырь. Естественно, главное действующее лицо осталось снова в тени, но с ним Риекки разберется по возвращению. «Ну что, идем, Алексей?» Не обращая внимания на задумчивое состояние начальника сыскной полиции, легонько толкнул его в бок, затем перекинул чемодан в другую руку и направился к самолету. Иска несколько секунд смотрел в спину Вицке. Отчего-то господину Риекки сильно в эту минуту хотелось развернуться и пойти совершенно в другую сторону. Однако он собрал волю в кулак и двинулся вслед за русским. Чертов сон упорно не отпускал начальника сыскной полиции Финляндии, а вместе с воспоминаниями о сне не отпускало и состояние холодного липкого предчувствия, возившегося внутри. Глава 1. Происходят всякие странности. Ненавижу местные самолеты. Это не средство передвижения, это какой-то особый вид пытки. Впервые мне выпала сомнительная честь вкусить все прелести полета образца 1939 года в компании Панасыча. Имею в виду, мне, Алексею Реутову. Выдающееся событие произошло, когда мы с Шипко отправились в коммуну, где дед провел первый год своего сиротства. Но там возникла крайняя необходимость. Время поджимало, переместиться из Подмосковья под Харьков нужно было срочно. А тетрадочка, спрятанная в коммуне настоящим Алешей, имела слишком большое значение. Я вообще летел в трясущемся самолете рядом с Панасычем, проклинал все на свете и практически на 100% был уверен, что мы ее не найдем. Однако, спасибо учителю словесности, он сохранил Алешин дневник. Кстати, про тетрадочку. Естественно, берег ее, как зеницу ока. Тот факт, что я пока не вижу подсказок, ведущих к архиву, не говорит о том, что их там нет. Когда финны обыскивали мой вещмешок, дневник деда, естественно, нашли. Он не показался им интересным. Сразу было понятно, записи, как и различные рисунки, сделаны детской рукой. В ответ на их удивленно вытянувшиеся физиономии я невозмутимо заявил, что питаю слабость к предметам, оставшимся на память о родителях. Теперь столь важная в будущих поисках вещь лежала на дне чемодана, прикрытая костюмами и нижним бельем. Честно говоря, еще в секретной школе, после возвращения из коммуны, перечитал по 100 раз каждую строчку дневника. Ничего особо выдающегося не нашел. Либо Алеша, гений конспираций, либо я туповат. Просто рисунок рисунком, но там еще были записи за достаточно большое количество дней, в том числе, проведенных в Берлине. Я надеялся, вдруг найдется какая-нибудь дополнительная подсказка, потому что на данный момент у меня в наличии имеются и часы, и дневник, а вот версий, куда Сергей Вицки мог спрятать архив, ни одной. Насчет рисунка тоже не могу сказать, будто он радикально просветил мое сознание. Правда, надо отдать должное, у деда явно был талант. Рисовал он в 6 лет весьма неплохо. Я в прошлой своей жизни, будучи взрослым человеком, точно не смог бы, как дедуля. На тетрадном листе он изобразил кабинет управляющего банком. Ну, я так думаю, что это кабинет, стена с висящими на ней часами, большой стол, за которым сидел мужик с достаточно упитанным лицом, высокое окно за спиной мужика, Все это я уже видел. Рядом со столом дед изобразил еще одно кресло. В кресле сидел Сергей Вицке. Естественно, вывод о личности персонажа был сделан вовсе не потому, что Алеша совсем уж являлся вундеркиндом в свои годы. Талант, несомненно, имелся, но все же не уровня профессионального художника. Похожести, скажем прямо, маловато. Я видел прадеда в сновидениях. Хотя, возможно, именно так отца оценивал дед. В 6 лет все кажется иначе. Вот и Сергей на рисунке деда казался выше, плечи его выглядели шире, на голове имелась очень густая шевелюра и гордый профиль слегка навевал мысли об орлах. В общем, мужчина с львиной гривой мало походил на Сергея Вицке, однако над его головой было написано слово «папа». Думаю, вряд ли ребенок обозначил бы подобным образом кого-то левого. Общая экспозиция картины идеально совпадала с тем сном, который привиделся мне в первые дни пребывания в школе. Именно такую сцену я наблюдал во сне, когда прадеду обещали сделать памятную надпись на памятном подарке. И да, какие-то загогулины тоже имелись. Алеша действительно воспроизвел символы, которые на первом, оригинальном варианте оставил Сергей Вицке. Другой вопрос, что лично мне они не говорили вообще ни о чем, а с Судоплатовым встретиться так и не получилось. Но я знал наверняка, дневник надо беречь. В этом дневнике есть важная информация. В общем, когда в первый раз мне пришлось лететь с Панасычем ради тетрадки маленького Алеши, я хотя бы понимал, во имя чего рискую. Но даже тогда полет оставил неизгладимый след в моей душе. Я раз и навсегда зарекся повторять сей вообще ни разу не увлекательный аттракцион. Однозначно, в новой жизни летчиком мне не быть. И слава богу, что дед оказался разведчиком, а не каким-нибудь ассом военно-воздушных сил. Кто же знал, что опыт придется повторить. Ничего не имею против самолетостроения в 1939 году, и может они все тут большие молодцы, но у меня, пока мы добирались к Берлину, снова присутствовало твердое убеждение, что я никуда не долечу, что самолет рассыпется прямо в воздухе. Естественно, предвзятое отношение и отсутствие веры в инженерных гениев 1939 года – это побочный эффект жизни в более продвинутом времени. Умом я данный факт понимал, все познается в сравнении, но легче от этой мысли во время полета ни черта не стало. К сожалению, финны не смогли еще придумать более удобный способ, чтобы быстро попасть в Германию. Хотя, по-моему, и не смогут. Не помню, кроме самолетов будет ли там другое прямое сообщение. По-моему, нет. Я так понял из рассуждения эскариетки, когда мы готовились к поездке, еще была возможность сделать это по воде, но только до определенного места. Потом придется долго пилить на поезде. А эскариетки сильно нервировало слово «долго». Он настолько рьяно жаждал свалить быстрее из своего любимого Хельсинки, что длительный путь даже не рассматривал. Отчего-то Риекке был твердо уверен, в Берлине со мной уже ничего не случится. Тем более, рейс, на котором предстояло лететь, хоть и считался гражданским, из пассажиров включал только Ольгу Константиновну, ей тоже пришло время возвращаться в Берлин, близкое окружение актрисы и меня в компании начальника сыскной полиции. Данный факт Риекке расценил как признак высочайшего доверия со стороны немцев. Видимо, конкретный рейс относился к категории тех, которые в будущем назовут чартерными. Риекке нервничал с каждым днем все сильнее и ждал отлета, словно ману небесную. Мне кажется, ему везде мерещился Клячин. Или нет, наверное, Клячин везде мерещился мне, а начальник сыскной полиции чувствовал мое напряжение и потому волновался сам. Я же, если честно, реально превратился в паранойка. Мне постоянно казалось, будто спину прожигает знакомый взгляд волчьих глаз дяди Коли. Вот прямо чувствовал его кожей. Что интересно, пока находился в номере, ощущения притуплялись. Стоило выйти хотя бы в коридор гостиницы, начинало невыносимо свербить между лопаток. Я с большим трудом сдерживал желание оглядываться по сторонам каждые 5 минут. Думаю, гости отеля, встречавшие меня в эти дни, заподозрили, что с ними в одном здании живет псих. Потому как психом я со стороны и выглядел. Вполне понятно, Клячин далеко не супермен. Да, опытный, да, жестокий, но всего лишь человек. Вокруг меня в Хельсинки ошивалось такое огромное количество сыскарей, особенно после случившегося с Куусари, что при всем желании товарищ старший лейтенант госбезопасности не имел вообще никакой возможности подобраться близко. Более того, Риекке настолько впечатлился моей помощью в плане его противостояния с военной разведкой, что на полном серьезе велел каждому сотруднику в случае опасности прикрывать объект охраны, то есть меня, собственным телом. Ну и плюс, конечно, за сохранность важного для немцев товарища, с Риекки спросили бы по полной программе. Однако, надо отдать должное, Иска моим состоянием проникся. Вопросов он больше не задавал, но стоило мне вздрогнуть и оглянуться, начальник сыскной полиции мгновенно превращался в охотничьего пса. У него даже ноздри начинали раздуваться так, будто он вот-вот возьмет след. Если мы, конечно, в этот момент находились рядом. В общем, с каждым днем, проведенным в Хельсинки, и я, и Иска имели все шансы получить нервный тик. Правда, по разным причинам. Меня беспокоило, что Клячин по-прежнему не проявляет активности и не выходит на контакт. Риекки беспокоило, что Клячин может проявить активность. Конечно, начальник сыскной полиции делал вид, будто все у него под контролем, но при этом, и я это видел прекрасно, он сильно переживал за мою жизнь. Поэтому, как только стало известно о точной дате отъезда, пришлось брать, что дали. В Германию мы полетели. Я так понял, Иска просто поставили перед фактом. Все время, пока самолет трясло и мотыляло, я сидел, вцепившись в ручки кресла, благо они имелись, и упорно изображал спящего. Не хотелось показывать слабость в присутствии Фина. Впрочем, начальник сыскной полиции тоже был немногословен. Он вообще вел себя странно с самого утра, смотрел в мою сторону так, будто я занял у него очень много денег, а отдавать не собираюсь. Когда самолет, наконец, приземлился, я выдохнул с облегчением. Вообще, конечно, было бы очень глупо, если бы самолет рухнул на землю. Чистый анекдот про Колобка. От медведя ушел, от волка ушел, от деда с бабкой укатился, а помер нелепейшим образом. Темпельхов. Многозначительно и пафосно произнес Риекки, глядя в окошко. Видимо, так назывался аэропорт, где мы садились. Я напряг память, вспоминая название, которое озвучил господин полковник. Вернее, попытался найти его в своей прошлой будущей жизни, до которой еще чертова уйма десятилетий. Однако, насколько помню, в Германию мы летали через Франкфурт. Никаких темпельхофов не знаю. Посмотри, Иска покосился на меня, а затем кивнул в сторону иллюминатора. Потрясающий вид. Премного благодарен. Обойдусь. Сдержанно ответил я. Наверное, в представлении Иска Советский Союз в своем развитии ушел недалеко от большой деревни, раз он считает, будто меня должен привести в состояние восторга аэропорт. Тебе не интересно, это же Темпельхов. Не успокаивался настырный Фин. Да хоть Юлия Ильяка, ответил я раздраженно. Быстрее бы уже сели и все. Вообще, кстати, не понимаю, почему нам предоставили гражданский самолет. Мне казалось, столь важную персону можно было бы отдельным рейсом отправить. Имею в виду, что-то военное и серьезное. Иска хмыкнул, окинул ироничным взглядом важную персону, а затем снова демонстративно отвернулся к окошку, чтоб наблюдать, как приближается земля. Финский извращенец. Вообще, конечно, недовольство гражданским рейсом я разыграл перед Иска специально. Давно не трепал господину полковнику нервы своим поведением зажравшегося русского, который из грязи сразу попал в князи. Непорядок. А то господин Риекки расслабится и выйдет из-под контроля. Из-за ситуации с Куусари он и так едва не начал относиться ко мне слишком хорошо, а нам такое не нужно. Едва железная птичка замерла, перестала гудеть и трястись, я вскочил с кресла, схватил чемодан и вознамерился очень быстро рвать когти на улицу. Тем более, мы с Иска сидели к выходу ближе остальных. На Ольгу за все время полета я старался не обращать внимания. Не потому, что хотел обидеть или зацепить ее. Ни в коем случае. Вот с Чеховой у нас, как раз, отношения сложились прекрасные. Просто молодой тип, который отирался рядом с ней, показался мне подозрительным. Отчего-то имелась уверенность. Парень точно не из свиты актрисы. Слишком уж казенный был у него вид. Я решил, что этого товарища к Чеховой приставил Мюллер, а потому лучше особо не светить наше с ней близкое общение. Близкое, конечно, не в том смысле, который возможен между мужчиной и женщиной. В данном случае речь идет о дружбе и родстве душ. И кстати, мы действительно очень сблизились. Ольга Константиновна расположилась ко мне настолько, насколько вообще это уместно в нашей ситуации. Вот только от ее расположения мне было ни холодно, ни жарко. Приятно это да, но толку от моих приятностей – ноль. Естественно, как любой нормальный мужчина, встретивший умную, красивую, образованную, интересную особу, Я испытывал огромную симпатию к Чеховой. И, конечно, не буду врать, как женщина она мне нравилась очень сильно. Однако, к той цели, которая стояла передо мной изначально, я пока не приблизился. С вербовкой актрисы вышла заминка. В Хельсинки чертовы финские сыскари кружили со всех сторон, словно маньяки со стажем. Да, они не подходили близко, но с другой стороны, когда из-за каждого дерева торчат физиономии подчиненных искариевки, не очень удобно делать предложение о сотрудничестве в пользу НКВД. Поэтому время, которое мы проводили на прогулках по парку, было приятным, но вообще ни разу не продуктивным. Данный факт сильно расстраивал. В Берлине встречаться с Чеховой будет сложнее, не говорю про все остальное. Мне на почве неудавшейся вербовки даже пару раз снился Панасыч. Чекист смотрел строгим, укоризненным взглядом, а потом мерзким голосом говорил: «Ну ты и лапоть, Реутов, в рот те ноги». В любом случае, выбора нет. Раз не вышло в Хельсинки, придется напрячься в Берлине. Я должен завербовать Чехову любым способом. Шибко раз 100 говорил об этом при наших встречах. Ольга Константиновна очень нужна в роли агента. Именно поэтому в самолете я вообще не смотрел в ее сторону. Опасался, что человек Мюллера заметит лишнее. Я быстренько прошел к выходу и с огромным удовольствием выскочил на улицу. Судя по громкому сопению, раздававшемуся за моей спиной, Эска не отставал. Едва почувствовал твердую почву под ногами, аж дышать стало легче. Честное слово, Алексей, не успел отойти от самолета, как меня окликнули. Это было немного неожиданно, потому что окликнула именно Чехова. Актриса вместе со свитой вышла следом за нами с Риевки, но я думал, она сразу направится к машине, которая ее встречает. А вот не угадал. Ольга зачем-то решила на глазах у кучи лишних свидетелей выделить мою персону. Странно, Чехова умна, она должна понимать, почему последний русский Алеша держится в стороне. Даже без учета моих настоящих планов, одно дело дружить в Финляндии, где актриса свое пребывание не особо светила, и совсем другое, в Германии, где она настоящая звезда. Естественно, я повернулся к Чеховой, изобразив радостное выражение на лице. В принципе, физиономия у меня и так была счастливой, но по другой причине. Я испытывал неимоверный восторг от мысли, что в ближайшее время не придется больше никуда лететь. Даже пыхтящий эскариевки казался мне сейчас неплохим человеком. Теперь же это счастье я направил на Чехову. «Мне жаль, что в Берлине видеться придется реже», — сказала она по-русски. «Сам понимаешь, здесь немного иначе все». «Конечно, понимаю», — я еле заметно тронул руку актрисы. Это был такой намек на дружескую близость. Мол, не переживай, я вообще крайне понятливый тип. Ты, когда освоишься на новом месте, непременно найди мой адрес в телефонной книге. Мы обязательно устроим с тобой праздник по случаю приезда. Все-таки, значимое событие. И обсудим все, о чем не успели пооткровенничать. Хорошо, договорились. Кивнул я. Последняя фраза Чеховой. Она звучала как-то не так. У меня возникло ощущение, будто Ольга говорит об одном, но имеет в виду что-то другое. И еще, актриса вдруг подняла руку, прикоснулась ладонью к моей щеке и легонько провела пальцами по коже. Естественно, по моей коже своими пальцами. Со стороны ее жест выглядел достаточно личным и даже в некотором роде интимным. Вот от такого поворота я вообще обалдел. Зачем она прилюдно дает повод считать, будто нас связывает нечто большее? А потом, в следующую же секунду, меня пронзила догадка. Ольга сделала это специально. Вот именно, ей известно, что за нами сейчас наблюдают. Она своим поведением как бы демонстрирует этим наблюдателям. Да, у меня роман с молодым мальчиком. Могу позволить. А зачем Чеховой пришла вдруг в голову блажь играть подобную роль? Чтоб скрыть нечто более важное. Другого объяснения не вижу. Со стороны нас можно было принять за влюбленную пару, а вот ее взгляд, который видел только я, наоборот, стал внимательным, серьезным, даже, наверное, пытливым. «Будь осторожен, думаю, нам будет о чем поговорить», — добавила Ольга, а потом также внезапно убрала руку, развернулась и стремительно пошла к встречающей ее кучке людей. «Я смотрю, вы с актрисой стали очень близки». Эска, тактично притормозивший в стороне, чтоб не мешать, теперь в развалочку приблизился ко мне. В довесок к своей двусмысленной фразе он усмехнулся и многозначительно поиграл бровями. «Мне казалось, она с твоей помощью всего лишь ностальгирует по родине. Вы, русские, любите пострадать по утраченному». В отличие от Ольги, Риевки говорил теперь на немецком. В В принципе, логично. С финским у меня не задалось, тут уж извините. Поэтому в Хельсинки полковник свободно общался на великом и могучем. Но здесь, в Германии, решил, что это будет уже неуместно. Господин полковник, если вам кто-то когда-то сказал, будто ирония и сарказм, ваш конек, найдите подлеца и плюньте ему в рожу. Он вас здорово обманул, ответил я начальнику сыскной полиции. Затем покрутил головой, соображая, куда именно нужно двигаться, и легкой походкой направился к зданию аэровокзала. Глава 2. Появляется женщина, но совсем не та. Какая, черт подери, фрау Марта? Спросил я из кореекки ласково-приласково. Так ласково, что еще чуть-чуть из нижней губы закапает елей. Или яд. Тут как посмотреть. Обычная фрау Марта. Вдова, ты снимешь у нее комнату. Ответил господин полковник совершенно спокойным тоном, будто любые фрау, это вполне повседневное явление. Мало ли фрау в Германии, а еще его тон был категоричным. То есть любые пререкания даже не рассматривались. Хотя, конечно, он прекрасно видел, моя эта ласковость на самом деле является искаженным отражением настоящих эмоций. То есть, в реальности я вообще ни разу не счастлив слышать какой-то бред про фрау Марту. Тем более, без предупреждения, как снег на голову. Я прищурился, с подозрением рассматривая безэмоциональное лицо Фина. Тот, в ответ, пялился на меня. Пауза затягивалась, и ни один из нас не торопился ее прерывать. Я упрямо молчал, ожидая, что вот-вот Эска не выдержит и ухмыльнется. Или вообще скажет, будто предыдущие его слова про фрау Марту были шуткой. Ничего не имею против немецких вдов, особенно с именем Марта, но жить под боком с какой-то теткой я точно не планировал. У меня имеется легкое неприятие посторонних людей, а вернее, их присутствие, когда в мои планы входит слишком много опасных для жизни вещей. Всякие тети, тем более вдовы, очень любят совать свой нос, куда не следует. Да и вообще, ну какая, к черту, фрау Марта, однако ископялился на меня серьезным взглядом и смеяться не торопился. Мои надежды на его плохое чувство юмора начали медленно рассеиваться. Подождите, я, недоумевая, покачал головой, вы что, на самом деле? А как же моя важность для гестапо? А как же моя особенная служба? Честно говоря, рассчитывал на скромную квартирку в центре Берлина, со всеми удобствами и с полным уединением. «Минихерин, Гехенсиеус?» – спросил водитель такси, беспардонно влезая в наш разговор. Ему, видимо, надоело бестолковое времяпрепровождение, причиной которого были мы с Эска, и он культурно поинтересовался, собираются ли господа выходить. Его можно было понять. Уже минут пять такси, которое господин полковник нанял возле аэропорта, стояло напротив серого трехэтажного дома в одном из старинных районов Берлина. До места назначения мы добрались, но покидать автомобиль не торопились, потому что только по прибытию на адрес я узнал интересные детали. Оказывается, в моей жизни теперь должна появиться фрау Марта, и никто не встречает меня с фанфарами. Красную дорожку тоже никто не торопится выкатывать. «Пхерин захлингелт, битта сидзен сиерухик», — ответил я резко немцу, а затем снова переключился на Эска. Честно говоря, немного сорвал раздражение на бедолаге-таксисте. Смысл моей фразы выглядел приблизительно так. «Господа платят деньги, а значит, когда захотят, тогда и выйдут». Водитель обернулся, зыркнул на меня недовольно, но промолчал. В любом случае счетчик тикал, денежки капали, с этим не поспоришь. «Почему мне приходится рассчитывать только на съемную комнату?» – спросил я начальника сыскной полиции, а затем ткнул пальцем в окно автомобиля. Эска повернул голову и внимательно посмотрел на тот самый дом, возле которого стояло такси. Судя по лицу Фина, он данный вариант считал более, чем прекрасным. В принципе, да, домик явно приличный. Он был построен из серого грубого камня, имел пять дверей, каждую из которых огородили резным забором. Плюс напротив каждого входа виднелась своя калитка, свой маленький дворик. То есть, это что-то типа таунхауса образца 1939 года. Соответственно, все три этажа секции принадлежат одному хозяину. В любой другой ситуации, черт бы с ним. После барака секретной школы, водных процедур при минусовой температуре и остальных прелестей суровой жизни будущих разведчиков, я бы даже вполне оценил такой вариант, но в Берлине я собираюсь заниматься достаточно опасной деятельностью и попутно искать спрятанный архив, в котором серьезный компромат. Кроме того, я собираюсь встретиться все-таки с Кляченым и выяснить, что происходит. Готов отдать руку на отсечение, даже с учетом паранойи, Дядя Коля где-то рядом. Он 100% переместился вслед за мной из Финляндии в Берлин. Не для того Клячин засветился в Хельсинки, чтоб потом отступить. И еще один момент. Все это покушение. Чем дальше я о нем думал, тем чаще приходил к выводу. Николай Николаевич очень хотел, чтоб я его увидел. А такое желание должно иметь объяснение. Да и вообще, да хрена чего должно иметь объяснение. Получить ответы я могу только у самого Клячина. Так что встреча наша неизбежна. Во все эти планы вообще не укладывается какая-то фрау Марта. Она тупо будет мне мешать. Сначала, когда из Кореевки по дороге из аэропорта сказал, что мы будем для конспирации жить отдельно, я обрадовался. Столь неожиданный поворот весьма облегчает мне жизнь, с учетом предстоящих действий и поступков. Я то уже ломал голову, прикидывая, насколько сильно придется напрячься, чтоб в нужный момент скинуть искос хвоста. Мне так и виделась картина, в которой за мной след вслед ходит настырный фин. Естественно, тот факт, что жить он будет совсем в другом месте, это отличная новость. Значит, его зоркий финский глаз не сможет бдить за мной с утра до ночи и с ночи до утра. Тем более, поиском бриллиантов начальник финской полиции озадачился всерьез. Он пытался еще в Хельсинки выуживать из меня информацию, касающуюся подсказок Сергея Вицки. Однако я упорно строил из себя дурака, ссылаясь на абсолютное непонимание ситуации. Якобы все, что у меня есть, это воспоминания о жизни в Берлине, приблизительный день получения камушков и искренняя уверенность товарища Бикетова, будто в этих микроскопических знаниях кроется ключик к карте сокровищ. Но, судя по скептическому взгляду Иска, он мне не поверил. Господин полковник занял выжидательную позицию, решив, что в Берлине я уж никуда не денусь. Там мне придется делиться информацией. А если попробую кинуть репки, то хренушки у меня это получится, потому как он будет пристально наблюдать. Вот таким приблизительно был ход мыслей начальника сыскной полиции. И для того, чтоб это понять, вообще не надо быть экстрасенсом. Хотя сам Финн явно был не рад, что Мюллер нас разделил. Решение поселиться в гостинице точно из Кореевки не принадлежало. А теперь, оказывается, вон оно что. Фрау Марта, Алексей, ты верно заметил, служба будет особой. А значит, наглядно показывать связь с гестапо – глупо. Поверь, в этой организации глупцов нет. Не могу утверждать наверняка, но мне кажется, смысл твоей службы будет сводиться к секретной борьбе с врагами фюрера. Абсолютно бесичьим, спокойным голосом продолжил Иска. Он говорил со мной так, будто я несмышленый ребенок. Присутствие таксиста господин полковник не стеснялся, потому что беседовали мы, естественно, по-русски, дабы немец не мог понять, о чем идет речь. Впрочем, судя по внешнему виду водилы, который рассеянно пялился в окно, он особо и не вникал, о чем трындят на заднем сиденье странные пассажиры. Уверен, в его глазах мы точно выглядели странными. Значит, смотри, инструкция такая. Инструкция, перебил я Иска, но мы никуда не заезжали, ни с кем не встречались. Выходит, вы получили указания еще в Хельсинки, но мне не сказали ни слова, конечно, в Хельсинки. Кивнул Иска. Господин Оберштурмбанфюрер перед своим возвращением в Германию оставил мне четкие инструкции. И, да, тебе не говорил. Опять же, так велено, ввести в курс дела уже на месте, то есть возле дома фрау Марты. Финн выглядел равнодушным, но я видел, в его глазах где-то очень глубоко плескалась ехидная радость. Видимо, начальник сыскной полиции испытывал огромное чувство удовлетворения, что новость о легенде, которую придумал Оберштурмбанфюрер, меня разозлила. Этакая маленькая месть со стороны Иска за нервотрепки, которые устраивал ему я. Есть ощущение, вовсе Мюллер не показывал ничего хранить в тайне. Это просто мстительная натура господина полковника разыгралась. Типа, мелочь, а приятно. Слушай внимательно и не перебивай. Значит, ты, начинающий актер, который приехал в Берлин попытать счастье. Корни у тебя русские, родители были эмигрантами. К сожалению, они трагично скончались. Оба. Жил в Финляндии, там же встретился и познакомился с Чеховой. С ее помощью хочешь попробовать получить роль, что и явилось причиной переезда. Вот эту историю расскажешь фрау Марте. Расскажешь искренне, с восторгом. О том, что она сдает комнату, ты узнал от продавца зелени на рынке, Бруно Бизлера. Запомни имя, это важно. Подобные личностные моменты вызывают больше доверия. Проверять она вряд ли пойдет, потому как комнату действительно собиралась сдать. Но даже если ей стукнет в голову подобная мысль, Бруно все подтвердит. Я молча слушал Риетки, даже не скрывая своего недовольства. Только, естественно, придал этому недовольству немного иной вид. Пусть Финн думает, что меня просто не устраивает легенда, в рамках которой велено поселиться у незнакомой тетки. Я же парень с амбициями по мнению СК, значит, могу капризничать. Ждал красивой жизни, больших чинов в друзьях, а получил сомнительную легенду и туманные перспективы. С другой стороны, я, конечно, Мюллер и тех, кто за ним стоит, понимаю. Бывший чекист, готовый диверсант, отличный вариант, который можно использовать как крючок и наживку. Молодой парень, претендующий на актерскую карьеру, еще лучше. Это как раз тот человек, который много где бывает, много с кем знакомится и не выглядит при этом подозрительным. По факту Алексею Вицке всего 18. Куда еще его пристроить, чтоб это не привлекало внимания? Конечно же, если гестапо намеревается задействовать меня в какой-то подпольной работе, типа агента под прикрытием, то кричать налево-направо об этом глупо. Имею в виду, о моем сотрудничестве с тайной полицией. Так понимаю, Мюллер со своим начальством хочет, чтоб я втирался в доверие подозрительным личностям, а потом находил ключики к ним и дергал за ниточки. Только ниточки эти будут вести как раз к Гиммлеру. Немцы все-таки не дураки в этом плане. Они прекрасно понимают, шпионы или агенты Советского Союза в Германии тоже имеются. Тем более я, к примеру, как минимум о двоих гражданах, работающих на Союз, знаю точно. Если знаю я, то вполне возможно, фрицы тоже подозревают, что в Германии обжились кроты. Замечательно. А сколько было пафоса, ожидал совсем другое, недовольно фыркнул я, когда из Риетки замолчал, вывалив мне на голову первый этап необходимых действий. Ладно, хорошо, сейчас пойду к этой фрау Марте и договорюсь с ней обо всем. Дальше что? А дальше, Алексей, тебе сообщат. Этого уже мне не говорили. У меня имеются инструкции только относительно сегодняшнего дня. Хорошо, денег давайте. Кивнул я, затем протянул руку в сторону начальника сыскной полиции, раскрытой ладонью вверх. Финн тяжело вздохнул, но бумажник вынул. С тоскливым лицом он расстегнул его, грустно посмотрел внутрь, а потом дернул оттуда стопку купюр. «Не стройте из себя страдальца, вам все вернут», — успокоил я начальника сыскной полиции, забирая деньги из его рук. «Вы сейчас в гостиницу?» «Да, запоминай, Кайзерхоф, располагается в старом квартале, напротив Рейхсканцелярии, по адресу Вильгельмплац. Сегодня вечером, когда обоснуешься на новом месте, отправишься туда ужинать. Да, учти, это тебе не просто какая-то затрапезная ночлежка. Это один из лучших отелей Берлина. Между прочим, 4 года назад сам Герман Геринг сыграл там свадьбу со своей второй супругой. Поэтому постарайся выглядеть прилично. Там сегодня вечером ужинает Чехова и как раз ты самая Эмми Геринг. Ольга знает, что ты очень рвешься в кино. Поэтому сходу заведешь беседу о вашем знакомстве в Хельсинки, где ты якобы встретил ее случайно. Потом напросишься на пробы. Учти, Эмми Геринг должна проникнуться искренность твоей истории. Ясно? Я с умным видом кивал высказыванием Иска, параллельно выуживая из его словесного потока нужную мне информацию. Значит, Кайзерхоф, если Геринг решил столь значимое событие провести в этой гостинице, то она пользуется любовью у больших, и не очень, чинов Рейха. Иначе, выбор Геринг сделал бы другой. Соответственно, скорее всего, там бывают те, кто меня интересует. В первую очередь, Шульца и Лиман. Шипко очень настойчиво, несколько раз повторил, что я должен наладить с ними контакт. Второй момент, промелькнувший в речи господина полковника, и он выглядит не менее интересным, Эмми Геринг. Странно, что в моем первом же дне пребывания в Берлине появилась вдруг жена Геринга. Нет, сам-то факт, черт с ним. Но вот заинтересованность гестапо в этом, или не гестапо, может, лично Гиммлера, а мне интересно, каким образом юный сын русских эмигрантов, который примчался из Хельсинки, пылая надеждой завоевать немецкий кинематограф, додумается идти ужинать в столь важное место. Я дождался, пока Финн выскажется, а потом задал вопрос, который в моем понимании выглядел очень даже логично. Непростая забегаловка так-то. Уверен, в ресторан отеля запросто не попадешь, если ты не постоялец и незначимая фигура. Вот, Риетки радостно ухмыльнулся. Есть в тебе это, Алексей, есть в тебе сообразительность. Иногда смотрю и думаю, как ты вообще мог оказаться. Иска замолчал и покосился в сторону водилы, который со скучающим видом пялился на улицу. Нас он вроде бы не слушал, да и языка не понимал, но сочетание букв НКВД можно понять без знаний великого и могучего. Как ты мог оказаться там, где оказался? Закончил Риекки очень расплывчато. Честное слово, иной раз просто недоумеваю. Поведение твое, но потом, раз, и в тебе просыпается ум, и я понимаю, что он правда есть, а еще есть способность сразу вычленять главное, с одного взгляда. Ты прав, действительно, было бы странно, но, фрау Марта очень дружна с управляющим отеля, очень, они, можно сказать, приятели детства. Так вот, у тебя есть несколько часов, чтоб не только снять жилье, но и очень понравиться хозяйке, настолько, чтоб она предложила тебе сегодня сходить на ужин, а во время ужина ты случайно увидишь Чехову. Все, замочек закрылся. Вы издеваетесь? Спросил я Иска, заподозрив самое плохое. Что он имеет в виду под формулировкой «понравится»? Не переживай, Алексей. Риекки хлопнул меня по плечу. Ты все поймешь, когда познакомишься с фрау Мартой. Все, иди. А то мы и правда затянулись нашими разговорами. Я послушно выбрался из такси, забрал чемодан и, не оглядываясь, направился к одной из калиток. Рядом с дверцей, ведущей во двор, прямо на решетке имелась небольшая табличка. Сделана она была из металла, украшала ее красивая, с завитушками гравировка. Мартха Книппер, Хинрич Книппер, Марта и Генрих. Любопытно, сколько она вдовствует, что до сих пор не убрала имя мужа. Буркнул я себе под нос. Затем поставил чемодан на землю и нажал маленький звоночек, который находился сразу над именами. Звук был громкий, тревожный. От такого звонка можно кони невзначай двинуть. Особенно, если гости явятся без предупреждения и позвонят неожиданно. Пару минут в доме было тихо. Я уже собрался повторно нажать на звонок, когда дверь распахнулась и на крыльце появилась женщина. Она замерла на верхней ступеньке, хмуро рассматривая мою персону. «Здравствуйте!» Начал было я, но в то же мгновение осекся, с удивлением глядя на хозяйку дома. Во-первых, она ужасно напоминала Шапокляк из старого советского мультфильма. Такие же острые нос и подбородок, темный костюм, туфли с пряжками на низком каблуке и шляпка. Шляпка. Она дома ходит в шляпке. Во-вторых, женщина была мне знакома. Не лично мне, конечно. С ума пока не сошел. Она была знакома деду. Я видел ее в одном из сновидений. Глава 3. Я действую решительно. Этот сон я видел лишь единожды. Хотя, неверно выразился. Еще не хватало, чтоб сны повторялись. Вообще чокнешься. Эту женщину во сне я видел лишь единожды. Вот так будет точнее. Самое интересное, после ситуации с Кляченым, после его смерти, которая оказалась полной фикцией, у меня, похоже, случился какой-то клин. Я же не знал, что дядя Коля способен восстать из мертвых. Просто белый ходок какой-то. Ну или тут по классике, дерьмо не тонет. В любом случае, думаю, именно случившееся в подмосковном лесу оказало влияние. Психологический заскок, щелчок, прибабах, называть можно, как угодно, смысл все равно один и тот же. Будто рубильник, запускающий эти чертовы сны, опустили вниз. Либо мое подсознание решило, хорошего понемножку. Суть не меняется от формулировки. Я практически совсем перестал нырять по ночам в воспоминания маленького Алеши. В конкретные воспоминания, имею в виду, в те, которые связаны с архивом, с прадедом, со всей ситуацией в целом. Однако при этом, бытовые моменты, жизненные, они наоборот, просто из ниоткуда всплыли в башке и обосновались там, уже как у себя дома. То есть, к примеру, я мог умываться и резко вспомнить, как чистил зубы, стоя в большой просторной ванной комнате берлинской квартиры, или, сидя в столовой секретной школы, вдруг увидеть перед глазами картинку: убогие столы, металлические миски и дети, которые с бешеной скоростью уминают что-то очень отдалено похожее на кашу. Если выражаться образно, память деда будто окончательно срослась с моей, то есть я помнил теперь и свое настоящее, имею в виду реальное, и дедово прошлое тоже. Причем мое сознание эти две жизни каким-то удивительным образом объединило в одну историю. Однако при этом, сны, которые с самых первых дней помогали, отвечая на важные вопросы, исчезли. А в бодром состоянии, целенаправленно, я не мог вспомнить ни черта. Это действительно было похоже на психологический заскок. Будто моя голова решила, что все, связанные с архивом, убийством родителей и тайником Сергея Вицки, это травмирующие события, а потом благополучно вычеркнула их к чертовой матери. И вот перед отъездом в Петрозаводск, Вдруг снова случился сон. Он был короткий, смутный, какой-то размазанный. Я даже не смог толком понять, где нахожусь. Крутил головой по сторонам, но ничего не получалось рассмотреть. Несомненно, я снова был ребенком. Это факт, потому что окружающие меня люди казались выше, чем должны быть. Их лица никак не удавалось разглядеть. Единственное, что могу сказать, скорее всего, мне приснился момент, когда Алеша с родителями находился на каком-то мероприятии, потому как женщины и мужчины, которые кружились рядом со мной, были одеты в вечерние наряды. И это точно не в Советском Союзе. В гуле голосов, доносившихся со всех сторон, я отчетливо разобрал немецкую речь.